Глава 9. «Давайте разделимся», — предложил Андре, когда они вышли из подъезда. «Выезжайте в офис, займитесь компьютерами и экспертами. А я наведаюсь к Алику или куда отправят. Все равно нужно проверить. Может, душа уже добралась до места назначения». «Сомневаюсь», — выразила свое мнение Миражана. «Но мысль дельная. Только надо Глебу позвонить». «Позвоню». И Андре умчался, прихватив свои вещи. Кирилл какое-то время смотрел ему вслед. Потом перевел растерянный взгляд на девушку. Та только плечами пожала. Может, мы ему надоели? Или дела какие-то есть? Они уселись в машину и какое-то время ехали молча. «А мне сегодня Глеб звонил», — зачем-то произнес Кирилл и тут же вспомнил, что хотел расспросить Миражану об их начальнике. И что говорил? Парень пересказал ей разговор. «Ты посмотри-ка, угадал», — покачала головой девушка. «Что угадал?» «А ты не понял? Убили парня, 24 лет, пулей». «И что? Можно и правда вот так, предсказывать?» «Угадывать? Как это вообще назвать? Правда можно?» «Никто не знает», — покачала головой ведьма. «Наши с тобой коллеги регулярно так балуются, особенно с новичками, у которых почему-то лучше всего получается. Но так и не доказано, что подобные угадайки имеют под собой какую-то основу, кроме случайностей». «Понятно. А наш или не наш, что значит? Надеюсь?» Кирилл глупо хихикнул. «Речь все-таки не о наших коллегах?» «Конечно, нет», — усмехнулась в ответ Миражана. «По крайней мере, я на это надеюсь. Глеб спрашивал, обычный человек-убийца или нет. Ты ответил, наш. Значит, скажем так, он необычный. То есть, скорее всего, он, как мы, с магией знаком. Если ты правильно угадал. Или не человек, а какое-то другое существо, пусть и без магии». «Понятно. Значит, выходит, минимум 3 из 4. По-моему, это неплохо». Втайне Кирилл очень гордился собой. «Да, но ответы на первые 3 были известны, так что ты мог на уровне подсознания услышать их в интонации Глеба или даже прочитать его мысли». «Ты веришь в телепатию, но не веришь, что я могу быть прав?» – насупился юноша. «Я допускаю 50% вероятность того, что ты прав», — ухмыльнулась Миражана. «Но тогда это ничем не отличается от простого выбора 2 вариантов. И магия тут ни при чем. В смысле интуиция или дар предвидения. Просто тупое тыканье пальцем в небо. Вернее, в 1 из 2 вариантов». «Твоя магия или дар предвидения», — слегка передразнила его ведьма, «могли направить твой палец в нужную точку неба, к правильному варианту». «Но я мог и случайно попасть». «Да, но, возможно, все случайности спланированы и выстроены по масштабному божественному плану». «Тогда от моего дара ничего не зависит, не так ли? Как и от выбора того или иного варианта, ведь все расписано». «И это возможно. Как и другое. Если ты послушаешь свой внутренний голос, то развитие ситуации пойдет по одному пути, а если не послушаешь, то по другому. Что думаешь?» «Что ты меня в конец запутала». Кирилл даже взъерошил волосы, в раздражении проведя по ним рукой. «Считай, что это был урок», — почти равнодушно ответила Миражана. «Урок?» — удивился парень. «Ага, о том, что ничто не известно. Мы не знаем, как все на самом деле, Кирилл. Наши знания, знания ученых и знания магов лишь чуть-чуть приоткрывают завесу над тайнами этого мира. Но там, за этой завесой, океан, бездна, безграничная вселенная, законы и принципы которой понять мы не в силах. По крайней мере, пока». «Это удручает», — понуро признался юноша, немного подумав. «Нет, Кирилл, это обнадеживает». Мягко и тем не менее как-то очень уверенно улыбнулась Миражана. «Разве может не обнадеживать мысль о том, что мир куда загадочнее и сложнее, чем хотят нам представить ученые, священники или колдуны? Слушая очередную теорию, которая загоняет этот мир в рамки, помни о том, что, какой бы обоснованной она ни была, она не охватит всего. И уже одно это делает ее верной лишь наполовину, если не ложной в принципе. Помни об этом, и поверь, жить станет куда легче». «Кажется, я тебя не понимаю», — с трудом произнес Кирилл. Он не любил говорить такое в лицо. «Это не важно, просто запомни, а поймешь потом. Когда будет нужно». Девушка сбросила скорость и въехала на стоянку. «Не забудь поздороваться с Габриэлем». «Знаешь, мне кажется, там все-таки кто-то был», – задумчиво протянула Миражана, когда они поднимались в лифте. Кирилл вновь мысленно переживал встречу с охранником. «Почему он такой странный? Или, скорее, почему все кажется таким странным, когда тот появляется?» «В смысле?» – с трудом уловив смысл сказанного, обронил юноша. «Кто-то из наших», – пояснила скорее самой себе ведьма, – «кто-то с магией. Но убили его обычным оружием. Для нас не характерно. Может, это и не убийца был, кто-то случайный. Гость или кто-то из полицейских обладает зачатками магии. Вот и чувствуется этот привкус». «Нет, на человека все-таки не похоже». Двери лифта раскрылись, и соратники двинулись по знакомому коридору. Они уже дошли до кабинета номер 313, когда из него вышла давешняя женщина средних лет с сиреневыми волосами. «Миражана? Кирилл?» – улыбнулась она, останавливаясь. Разговора явно было не избежать. «Как ваше расследование?» «Эмилия». Девушка даже слегка наклонила голову. «Спасибо за интерес. Но, боюсь, все только начинается». Женщина удивленно подняла брови. «Похоже на серию», – почти пожаловалась Миражана, хотя скорбь казалась напускной. И Эмилия, по всей видимости, это тоже отлично понимала. «Тогда наслаждайся», – усмехнулась она. «И не забывай делиться подробностями. Вкусным надо делиться. Парень так и не смог понять, шутка ли это». «Как тебе работа у нас, Кирилл?» Юноша растерялся и из-за этого сказал правду. «Хотелось бы побольше помогать Миражане и Андре». Он понял, что сболтнул слишком личное и попытался как-то исправить ситуацию. «Просто... пока я просто хожу за ними и ничего не делаю». Эмилия вновь улыбнулась. Женщина казалась юноше приятной. Было в ней что-то родное, понятное. Будто тетка или мамина подруга. И при этом она казалась бесконечно далекой от его мира. Изысканной, даже утонченной. Будто из романа или сериала про современную западную аристократию. Не из мира оладий и жигулей. Пока иного и не требуется. Наша цивилизация очень дурно влияет на способность принимать что-либо, выходящее за рамки ее строго прописанных законов. Тебе понадобится какое-то время, чтобы принять реальность. Нашу, а теперь и твою реальность. Потом будет обучение и выбор будущей специальности. Если ты, конечно, захочешь развивать свой дар. Так что еще успеешь помочь Миражане или какому-нибудь другому куратору. Твое стремление понятно и похвально. Оно характеризует тебя как порядочного и хорошего человека. Но мой тебе совет, Кирилл. Пока просто наслаждайся. Ты попал из реальности в сказку с ее волшебством. Скоро и она станет обыденностью. Поэтому лови эти сладкие мгновения, когда все еще в новинку, удивляет и радует. На этот раз улыбка женщины будто поставила между ними стену. «Никак не привыкну, что перешла с кураторской работы на административную. И до сих пор читаю лекции», – покачала она головой. «Кабинет 329 свободен. Можете занять его. Только не трогайте там растения». «Почему?» – наморщила лоб Миражана. Удивление стерло ее лица какое-то странное выражение, которое Кирилл уловил лишь мельком. Что-то очень похожее на сочувствие. «Помнишь новичка, что пришел с полгода назад? С трудом. У него оказались странные способности в области зеленой магии. Мы пытались их определить, и с тех пор некоторые растения стали живыми, а некоторые еще и хищными. Не уничтожать же их, да и разобраться надо, что с ними произошло. Так что мы поставили везде таблички и предупреждаем при встрече». Даже Миражан раскрыла рот. Потом с отчетливым стуком захлопнула его и пробурчала. «А что, нельзя было убрать их куда-нибудь подальше от живых людей?» «Слишком много», – пожала плечами Эмилия, кивком обозначила окончание беседы и направилась к лифту. «Черт знает, что происходит», – проворчала Миражана. «И знаешь, когда началось большинство проблем?» «Когда взяли этого парня», – Кирилл приладился к шагу девушки. «Когда стали так популярны книги и фильмы в жанре фэнтези? И компьютерные игры? Как же без них? Причем в их гротескном варианте. Суперспособности, мутанты. Вот насмотритесь этого всего, а потом с магией невесть что творите. Парню бы мандрагора выращивать, а он растения хищными делает. Просто слов нет. И да, держись подальше от этой гадости, а то мало ли». «От растений или от парня?» «Я имела в виду растения. Но второй вариант мне нравится даже больше». Суперспособности. Звучит заманчиво. Подумал Кирилл, в красках представляя, как будет отращивать стальные когти и стрелять из глаз лазером. Все оказалось совсем не так плохо, как представлялось. По крайней мере, сразу на соратников никто не напал. Более того, растения выглядели настолько нормальными, что закралась мысль о чувстве юмора Эмилии. «Во всех фильмах, — заявил Кирилл, — способность управлять растениями была исключительно женской чертой. Наверняка бывают и мужчины, умеющие это делать. Или парень с сильным женским началом, или хитрый. Кто от растений ждет подвоха? Шпионы из них получились бы отличные». Кирилл огляделся. Помещение выглядело как стандартный офисный кабинет или даже класс. По крайней мере, столов здесь стояло несколько. Но компьютер только на одном. А вот растения кто-то расставил всюду. На подоконнике, шкафах, специальных подставках и даже на стенах развесил. Знаешь, это похоже на оригинальную полосу препятствий. Миражана внимательно присматривалась к потенциальным врагам. Такую, с подвохом. «Предлагаю принципиально новый способ засады», — отозвался Кирилл, в котором иногда просыпалось достаточно своеобразное чувство юмора. «Заманиваем коварного врага в какое-нибудь помещение, предварительно обставив его произведениями этого парня. И, пожалуйста, клиент готов». «Надо подать идею шефу», — покачала головой ведьма. «Он оценит». «А кто у нас шеф?» — мигом заинтересовался Кирилл. «А шеф у нас просто ангел». Миражана уже включала компьютер и вытаскивала из сумки гремлина. «Что, правда?» — в голосе парня прозвучал неподдельный восторг. Девушка усмехнулась и промолчала. Через 2 часа стало ясно, что убитый действительно жил только компьютером, прерываясь разве что на сон. Миражана не смогла сдержать возмущение. Кирилл старался больше отмалчиваться, вспоминая количество дисков в собственной комнате. И это не считая скачанных и онлайн-игрушек. Он как раз задавался вопросом, деградация это или примета времени. Миражана, несмотря на молодость, все-таки будто из другой эпохи. А может, она вообще только выглядит так, а на самом деле куда старше? Вдруг подумал Кирилл и пристально уставился на девушку. В книгах возраст человека герои всегда определяли по глазам, взгляду. Ведьма будто почувствовала неожиданный интерес и посмотрела на юношу. Оба молчали. Пауза затягивалась. «Да ладно, парень, успокойся», — усмехнулась вдруг Миражана. «Я сама бы из некоторых игр не вылезала. Но все дело в мере. Ты лучше посмотри, какие интересные логи я нашла в его аське». Кирилл пододвинулся поближе, чтобы разобрать мелкий шрифт. 5 баллов за ник», — оценил он. «Нифига себе, вот повезло. Девчонка сама ему на шею вешается». «Получается, вчера у него было свидание», — задумчиво произнесла Миражана. «Кстати, а почему мы с помощью Шарлотты не проследили, откуда пришел убийца?» — заинтересовался юноша. «Или пришла?» «А ты думаешь, имеет смысл? След бы нас довел до стоянки машин, трассы или автобусной остановки. Там же вблизи даже парка нет, чтобы прогуляться или устроить тайную встречу с сообщниками. Ну, на всякий случай». «Случай, конечно, разный бывает, но чутье мне подсказывало, что нечего время терять. А вот с учетом этой записи...» В этот момент мобильник бодро возвестил «Леголас!». Кирилл дернулся и вспомнил, что этот позывной у Миражаны стоит на Андре. Девушка уже отвечала напарнику. Судя по репликам, результат у того был вполне ожидаемый. «Души Александра Лорского нет ни в аду, ни на небесах», — уныло передала ведьма Кириллу содержание разговора. «Х, а может, наш таинственный похититель имеет что-то против Александров, а?» — глупо хихикнул парень. «Слишком распространенное имя», — думая о чем-то своем, ответила Миражана. «Интересно, эти случаи все-таки связаны или это совпадение?» «Души похищают часто?» — скептически вопросил Кирилл. «В моей практике было 3 раза, пожала плечами ведьма. «А давно ты практикуешь?» — юноша вспомнил свои недавние мысли. Миражана посмотрела на него так, будто догадалась, о чем он думает. Парень сдался первым. «Похитителей нашли?» — девушка кивнула. «И кто это был?» «В первый раз пара молодых демонов. Им вообще запрещено вот так похищать души. Только через договор. Но не удержались. Старшие их решили покрыть. Но в конце концов правда вылилась наружу». Кирилл мысленно отметил, что договоры с демонами тоже существуют. «Второй раз», — продолжила Миражана, — «работал маг, занимающийся проблемами воскрешения умерших. Это дело скверно кончилось». Девушка нахмурилась. «Когда его брали, погибло четверо наших, а маг все равно сбежал. Потом, правда, нашли тело, аура исходная с ауры этого колдуна, но оно было так изуродовано, что я, признаться, не верю. Ауру подделать почти невозможно. Однако этот парень был очень силен. Кто знает, до чего он еще додумался. Может, где-то до сих пор изучает да изобретает. Но на его месте я делала бы это в другом городе, а еще лучше в другой стране». «А третий?» Кирилл постарался отвлечь девушку от тяжелых мыслей. Миражана немного помолчала, потом нехотя ответила. «Самый спорный случай. Нескольким личностям удалось после смерти вселиться в чужие тела, выбив оттуда хозяев. При мерзких, кстати. Пара ангелов случайно наткнулась на этот факт. И, я так понимаю, представив, сколько будет длиться разбирательство, они собственноручно исправили положение». «То есть?» – уточнил юноша. «Чего ты не понял?» Миражана разозлилась, но, скорее всего, не на Кирилла. «Убили они их, по сути». «Ангелы? Убили?» «А ты думал, они только добро творят? Слышал про карающих ангелов? Ангелов смерти или, допустим, ангелов-воинов?» «Боже, и они существуют?» «Еще как. Проблема заключалась как раз в том, что эти ребята ими не были. И не имели права поступать так, как поступили. В общем, это запутанная история. Не хочу сейчас о ней вспоминать. Лучше думать о наших баранах. Можем или не можем мы связать эти убийства?» Кирилл старательно перебирал в памяти подобные сцены в детективных сериалах. «Жертв, как мне кажется, мало что связывает», — наконец уцепился он за правильную мысль. «Я вот тоже думаю об этом. Совсем разные. Разве что имена». «Имена — это бред. Надо проверить их на родство. Ни соседи, ни коллеги. Разный возраст. Наш первый убитый. Дома к компьютеру и не подходил, а второй из него не вылезал. Интересы первого мы так и не смогли выявить. Зато у второго не было работы. Что их могло связывать? Я поняла бы, если обоих убили в темном переулке. Мол, случайные жертвы. Но ко второму влезли в дом. Кстати, как убийца вошел? Следов взлома не обнаружено», — покачала головой Миражана. «Значит, все-таки девушка, которая к нему пришла...» «Мог кто-то и после ее ухода. Как можно отпустить девушку с таким ником и с такими непрозрачными намеками? Ты так говоришь, что можно подумать, у тебя большой опыт». Кирилл смутился. «Дело не во мне, но парню 24. Кстати, почему в нике 21? «Потому что он его завел давно», — пожал плечами парень. «Первые годы он еще менял цифры. Потом надоело. Так 21 и осталось. Ты разве не сталкивалась с этим?» Миражана неопределенно пожала плечами и проговорила. «Надо бы пообщаться с этой смелой девушкой. По IP-адресу вычислишь?» «Угу». «Черт, и тут никакой магии. Когда я уже увижу, как ты колдуешь?» «А ты разве не слышал, что когда ведьма колдует, ей нужны жертвы? Невинные молодые колдуны как раз хорошо для этого годятся». «Это ты меня сейчас колдуном назвала?» Кирилл пропустил мимо ушей завуалированную угрозу. «Возможно, ты когда-нибудь им станешь. Но давай сейчас не будем об этом. Лучше я пока запущу программку по определению IP-адреса. Может, поймаем нашу пти? Наша служба и опасна, и трудна», — запел мобильник. «Глеб!» — хором провозгласили соратники, посмотрели друг на друга и рассмеялись. «Сидит же через пару дверей», — проворчала Миражана. Недавно она поймала себя на мысли, что ищет повод зайти к помощнику шефа. «Может, даже удастся снова увидеть его улыбку. Глупости какие», — думала она, но желание не пропадало. «Зайди», — услышала девушка, нажав кнопку вызова. И снова короткие гудки. «Так, сиди тут. Я к Глебу». Миражана буквально вспорхнула со своего места. «Покопайся еще в файлах этого геймера. Может, мы что-то упустили». «Не боишься, что я и до твоих файлов доберусь?» Кирилл чувствовал себя уязвленным, что его не зовут познакомиться с помощником шефа. «Наверняка я много интересного найду в этом компьютере». «Все запаролено», — хохотнула девушка и исчезла из кабинета. «А гремлин на что?» — пробурчал юноша, разглядывая подозрительно невинную мордашку пушистого существа. Растения в кабинете заинтересованно качнулись в сторону оставшегося в одиночестве парня. «Докладывай», – прозвучало, едва Миражана зашла в кабинет первого помощника. Девушка, как всегда не торопясь, уселась напротив него и немного помолчала, разглядывая Глеба. Все такой же собранный, сдержанный, совершенный. Она даже усмехнулась своим мыслям. «Все на «С»» и не улыбается. «Ну да ладно». И начала говорить. Слушая ее четкий рассказ, мужчина все больше хмурился. «Не похоже на совпадение», – задумчиво произнес он, когда девушка замолчала. «Я тоже так думаю», – согласилась ведьма. «Слишком редко похищают души, чтобы два таких преступления случилось с разницей в пару суток. Все может быть», – качнул Глеб черноволосой головой. «Но ищите связь. Она обязательно должна быть. Вот, возьми. Это адрес и прочие данные конторы, из которой Александр Масик получил письмо с приглашением на собеседование». Мужчина взял с принтера распечатанный лист и протянул девушке. «Еще одно. По возможности больше не рассказывай ничего лицам, не задействованным в расследовании. Конечно, в нашей среде скрыть что-либо очень сложно, но нужно защитить хотя бы часть информации». «Да уж», — думала ведьма, — «у нас стоит только о чем-то подумать, так тут же вынырнет откуда ни возьмись кто-нибудь и выскажет свое мнение о твоих мыслях. Куда ни плюнь, провидцы, яснозрячие, интуиты, маги всех мастей. Вот он, минус моей работы». «Кстати, о яснозрячих. А что известно про того полицейского?» Глеб потянулся к стопке документов на столе, достал одну папку и открыл ее. «Тимофей Подольский, 29 лет, апрельский овен, офицер полиции в отделе по особо тяжким главного полицейского управления. Показатели раскрываемости у него очень хорошие, но много выговоров, в основном касающихся отношений с начальством. Я так понимаю, за то, что хамил руководству и не выполнял инструкции». Мужчина на миг неодобрительно поджал губы. «Напорист, энергичен, хваток. Славится тем, что, взявшись за дело, раскручивает его до конца во что бы то ни стало. В применении магии замечен не был. Каких-либо склонностей к колдовству не проявлял. Знакомых чародеев или кого-то из нашей братьей нет. На магические способности не проверялся. Это общие сведения. Но как только народ будет возвращаться из отпусков, отправлю кого-нибудь проверить его на яснозрение. Пока же это все, чем могу помочь». Миражана приуныла. «А нельзя нам какие-нибудь корочки, вроде тех, что сегодня выдали, сделать? Чтобы было чем от этого типа отбрехаться?» Она рассказала про вчерашний случай. Глеб пожал плечами. «Не мне тебя учить, как поступать в подобных ситуациях. На это есть инструкции и твой опыт. Не в первый раз же. Менять что-либо в политике организации я не буду. Доложу шефу, но сразу предупреждаю, чтобы ты не надеялась». «Глеб, это возмутительно!» – взорвалась Миражана. «Почему мы должны прятаться?» «Мы всегда прятались». Даже не заметив ярости собеседницы, пожал плечами первый помощник. «И вообще, Миражана, если молодой человек так уж тобой заинтересовался, пококетничай с ним. Пусть он больше думает о твоих прелестях, чем о твоей, преступной деятельности». «Что?» – девушка даже вскочила. «Что за бред? Никогда! Никогда!» И она вылетела из кабинета, взбешенная до крайности. «Надо же!» Глеб меланхолично смотрел на захлопнувшуюся дверь. А раньше она не возражала. Более того, Миражана всегда считала делом чести запудрить мозги тем, кому ей было выгодно. Причем исключительно с помощью флирта, не более. «Что же изменилось?» – думал мужчина. Кирилл сидел в кабинете, щелкая мышкой, буквально заставляя себя копаться в чужой жизни. Получалось не очень. Читать бесконечную переписку, в основном про игры, оказалось на диво скучно. Он немного оживился, когда добрался до папки «Мои документы». Но информация в них не сильно отличалась от переписки Васьки. «Мне кажется, или растения раньше стояли дальше?» – мелькнула мысль, но Кирилл, занятый разархивированием файлов с цифрами вместо названий, ее проигнорировал. «Черт! Рефераты! А зачем этому парню рефераты по ювелирному делу? Странно. Может, это не рефераты? Надо почитать».